Глава 69. Левелин. «Вы тоже слышали?» — ахнула я, моргнув. «Экипаж у дома. Когда он подъехал?» Спешно подбежав к окну, я выглянула, наблюдая кричащую роскошью карету с золоченными вензелями и гербом с орлом и синицей. «Скройся с глаз, деточка!» — поспешила одернуть меня бабушка. «Так ведь благородные за духами, наверное, пожаловали. Богиня, а Азазель в лавке!» В крови разлился ужас, дыхание перехватило. «Не просто благородные дитя. Видишь символ? Сами лансеры здесь!» Обеспокоенно взглянула женщина на дверь пристройки, оборудованной под магазинчик с травами. «Успокойся. Веди себя невозмутимо». «Там Азазель!» — поджала я губы. «Вот именно!» — поучительно произнесла бабушка. «Разве ты не говорила, что уже давала ему духи для этой избалованной особы?» «Говорила», — болванчиком закивала я. «Так вот можешь притвориться, что вновь создаете для нее подарок, а я подтвержу, если потребуется», — улыбнулась старушка. «Видит богиня!» Мне потребовались все силы, чтобы успокоиться и выйти к неожиданным гостям. Руки дрожали. Я пыталась прислушиваться к голосам, но кроме Эмиля никого не слышала. «Левелин, не могла бы ты подойти?» — крикнул из лавки внук травницы. И я решительно распахнула дверь. Ноги едва не подогнулись от облегчения, когда увидела представшую передо мной картину. По небольшой комнатке важно расхаживала расфуфыренная блондинка в шуршащем платье и сверкающей на солнце розовой парчи. За ней семенила девушка в более простом наряде с опущенным в пол взглядом, а за прилавком стоял парень, на которого я все еще была обижена. А Азазеля нигде не наблюдалось. Так это ты, новый парфюмер Ридеры? — смерила меня аристократка пренебрежительным взглядом. «Неказистая. Думала, окажешься посимпатичнее. Впрочем, наверное, из-за бледненькой внешности ты не заинтересовала моего жениха. А то я, сказать откровенно, беспокоилась. Он ценитель женской красоты». «Что ж», — вздохнула я, — «могу только посочувствовать, миледи. Вам всю жизнь придется держать супруга на привязи, чтобы его приключения заканчивались лишь визуальными прогулками по чужим телам». «Что? Да как ты смеешь, мерзавка?» — резко обернулась ко мне дочь лорда. «Прошу прощения, я разве вас чем-то обидела? Лишь сделала выводы из ваших слов. У меня не было цели оскорблять столь выдающуюся особу. Итак, полагаю, вы посетили нашу скромную лавку ради приобретения аромата?» «Именно. Я хочу, чтобы ты прекратила продажи». «Я, кажется, ослышалась», — вскинула я бровь. «Разве торговля своими изделиями возбраняется?» Считала, что тщательно изучила этот вопрос. «Плачу лорду Лансеру налоги и имею право зарабатывать в Ридере». «Видимо, совсем недалекая бедняжка», — растянула губы в мерзкой ухмылке Арета. «Я хочу, чтобы ты создавала духи только для меня. Радуйся, простолюдинка, тебе улыбнулась удача. С сегодняшнего дня будешь жить в роскошном особняке. Я тебе даже личную комнату выделю. Начнешь создавать для меня ароматы, которыми не сможет обладать ни один аристократ. Пусть эти скалящиеся змеи удавятся от зависти, когда узнают, что у меня появился ручной парфюмер». «Ишь, чего удумала курица! А не пошла бы ты в поле погулять? Глядишь, народу Ридеры подвернется удача, и ты провалишься в трясину. Мерзость!» Злость, раздражение. Терпеть не могла людей, подобных ей. Мне и в первую нашу встречу не понравились ее высказывания, но тогда я была лишь свидетельницей капризов избалованной дочурки лорда. Сейчас же ее бестактность коснулась меня. «Не на ту нарвалась, плесень», — рыкнула мысленно, не сдержав нахальную ухмылку. «Леди Арета?» — прищурилась я. «Думаю, мы еще не знакомы, хотя ваш батюшка уже осведомлен о моем визите. Возможно, до вас даже доходили слухи. Позвольте представиться, герцогиня Левелин Оберон, или Руше, если изволите». Гордо расправила я плечи. «Что?» — поморщилась девушка. «Неправда? Что человеческой аристократке делать в этой дыре? «Врешь, убогая!» «Ну, раз вы так считаете, может, спросите у лорда Лансера?» Вскинула я бровь. «Уверена, он поможет вам найти правду. И я думаю, будет разумно поведать его величеству Алаэру Марвену о том, как меня оскорбили в теневом дворе. Пусть знает, с кем соседствует». «Любимица людского правителя? Если... наверное, я погорячилась. Приношу свои извинения. Какова причина визита в столь ветхую лачугу?» Заискивающе произнесла дочь хозяина этих мест. Вздохнув, наигранно пожала плечами, раздосадованно закатывая глаза. «Думаете, только у вас неприятности с неверным женихом?» Поругалась с мужем, взбесилась, решила его проучить. «В общем, вряд ли я стану вашим личным парфюмером. Даже если мы закроем глаза на титулы, как вы сказали, жизнь в подобном месте явно не для меня». Поддерживая беседу, хмыкнула я, горделиво осматривая помещение. «Мой страж помог спрятаться», — жестом указала на Эмиля. «Но теперь, полагаю, я наигралась в беглянку. Люди герцога Аберона уже на пути сюда. К вечеру я покину ваш город. Хотя, сказать откровенно, он мне понравился, даже несмотря на место моего проживания. Интересный опыт». «Вот как?» — растянула губы в улыбке Арета, тут же меняя свою манеру поведения. «Значит, сама герцогиня гостила в Ридере, в столь жалком месте. Откровенно говоря, мне стыдно, что не встретили вас по достоинству», — смягчила тон избалованная девица. «Возможно, не будете спешить? Мой отец порадуется шансу познакомиться с любимицей человеческого короля. Кто знает, велик шанс, что это позволит создать более крепкие связи». «Вот черт, да что ж ты за пиявка такая? Говорю же, что уезжаю. Думаю, нам стоит выбрать другое время. Сами понимаете, я долго отсутствовала дома, а, следовательно, было бы неплохо сначала помириться с супругом. В дальнейшем мы обязательно встретимся». Сладко улыбнулась я, замечая, что пустоголовая особа наконец-то приняла мое решение. К слову, уже то, что она так легко мне поверила, не на шутку удивило. Неужели Арета настолько глупа? «Что ж, раз я здесь...» — подошла девушка ближе. «Может, покажете свои знаменитые ароматы? К слову, о моем женихе, лорде Азазели Бастиане, он говорил, что вместе с вами создавал для меня духи. Сам выбирал. Соберись, Диана, возьми себя в руки и не сболтни лишнего. Это непростая светская беседа, и не стоит обманываться легкомысленностью этой особы. Возможно, чего-то не замечаю, и она ведет свою игру. А, впрочем, я ведь тоже могу так поступить. Тем более Азазелю больше нечего терять. Давай посмотрим, кто хитрее пиявка». «Лорд Бастиан? Не знаю такого», — нахмурилась задумчиво. «Как?» — ахнула она. «Высокий, темные волосы, насыщенные голубые глаза, улыбчивый и очень красивый». «А, кажется, вспомнила. Болтливый сит с непомерным эго и интересом ко всему женскому полу. За моей спиной послышался кашель. Кто-то подавился». «Прошу прощения», — прочистил горло Эмиль, до недавних пор безмолвно стоящий между двух стеллажей, словно верный страж, которым ранее и являлся. Вот только что-то подсказывало, что первым источником звука был не он. «Кажется, припоминаю», — нахмурилась наигранно. Он заглядывал один раз пробегом, приобрел тяжелые духи, не слушая аромат. Насколько помню, сильно спешил. «Что? Он ведь участвовал в создании?» — округлила глаза Арета. «Прошу прощения, леди Лансер, не хочу вас расстраивать, но я никого не допускала к своим творениям, особенно незнакомых мужчин». Руки девушки сжались в кулаки. Злобно засопев, она принялась жевать губы багровея. «Полагаю, вам нужно поговорить со своим женихом. В случае чего ссылайтесь на меня, я подтвержу свои слова». Понимающе кивнула ей. «Благодарю, леди Аберон», — немного дезориентированная открывшейся правдой пробормотала Арета. «Мой будущий свекор разберется, но я ценю вашу помощь». «Мы, девочки, должны поддерживать друг друга, иначе мужчины совсем обнаглеют», — — улыбнулась я ей. «Да, вы правы. Я, наверное, пойду», — прошелестела дочь лорда, разворачиваясь и направляясь к двери. «Легкой дороги вам, герцогиня. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся в более подобающей для вашего статуса обстановке». «Несомненно», — хмыкнула я в ответ, наблюдая, как неприятная гостья покидает лавку, волоча свою тушку к экипажу.